А я-то, кретин, сюда весь в мыслях трагических ехал. Слезы, сопли. Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю. Или как Михалков в своем кино по Островскому. Простите, обручонц. А тут? Зоопарк в пустыне. Любимая моя нежная спит с лесбиянкой за должность, а должность поменьше меняет на то, чтобы я по ночам без нее не скучал. Чего-чего, я там думал о том, что пользоваться ее слабостью в своих целях нехорошо. Вы не напомните?